Она была озабочена, чтобы Эммелина как-то случайно и по неопытности не нарушила предписанных правил, то теперь пристально наблюдала за ней и Верной, предполагая возможность поступков, которые им и в голову бы не пришлось совершить. Эммелине было не разобраться, когда же началась эта подозрительность. С появлением Верной или с тех пор, как миссис Басс узнала, что она уже на полном жаловании? Они всегда старались вернуться с прогулок вовремя, так как чувствовали. Стоит им раз опоздать, и миссис Басс сразу даст знать на фабрику о нарушении правил. Если прежде ей вечно хотелось, чтобы Эммелина ела побольше, то теперь, углядев как-то, что они с Верной, взяв с блюда мясо, оставили его пустым, она на весь стол заявила, что ей казалось, порции хватит еще на несколько девушек. У Эммелины вдруг появилось почему-то отвращение к лососине. Раньше ей было просто непонятно, как это можно не любить хоть что-то из еды. А теперь даже запах рыбы стал неприятен, а при виде ее сразу хотелось убежать, что она и проделывала, если была не слишком уж голодна. А если оставалась за столом, то вместо рыбы ела картошку, капусту и хлеб. «И с каких это пор вы, мисс, не желаете есть лососину?» — спросила ее миссис Басс, когда это случилось во второй или в третий раз. «А я никогда особо ее не любила», — солгала Эммелина, повторив фразу, слышанную от других девушек, и сконфузилась от того, что ей снова пришлось почему-то лгать. Но в присутствии миссис Басс она вечно была в состоянии готовности к обороне, и поэтому ложь прозвучала естественно, словно правда. Все вокруг начинали уже подшучивать над тем, что Басс цепляется к Эммелине, а заодно и к Верне. Спрашивали, уж не сказала ли Эммелина чего-нибудь дерзкого, не натворила ли чего-то, о чем они знать не знают. Она только смеялась в ответ на такие вопросы и в душе радовалась, что мистер Магуайр всегда заставлял ее быть осторожной. Благодаря этому она, во всяком случае, точно знала, что миссис Басс наверняка не видела их никогда наедине. Приближался день, когда она получит третье жалование, а Верна — первое. Верне не нужно было отсылать домой деньги, но она решила не покупать сейчас шляпку, а подождать, пока и Эммелина сможет позволить себе такую обновку. Они шли по направлению к водопадам. Весна еще не чувствовалась в воздухе, но было не так холодно, и хотя в этот вечер они припозднились, решено было все же не поворачивать, не дойдя до водопада. «Вовсе тебе не нужно ждать, пока у меня будут деньги», — старалась Эммелина убедить Верну, чувствуя в то же время огромную благодарность. «По справедливости мне бы надо ждать даже больше, чем тебе, ведь зарабатываю я меньше». «Да что ты», — возразила Эммелина, — «все покупают шляпки сразу же по приезде». «Они ведь совсем не такие и дорогие. Раз так, я куплю их для нас обеих, а ты отдашь деньги потом, когда сможешь». «Ой, нет, на это я не могу согласиться». Но то, что такая мысль пришла Верне в голову, было так здорово, что она импульсивно схватила подругу за руку, и они побежали, а потом, одним махом одолев весь остаток пути, остановились на своем обычном месте на мосту и принялись смотреть на пенящуюся воду. Зрелище завораживало. От него было сразу не оторваться, хотя и точила, пожалуй, мысль, что время тушения огней приближается. «Хорошо было бы иметь нам с тобой маленький домик. Вон там», — сказала вдруг Эммелина, указывая на пастбище за рекой вниз по течению. «Днем мы работали бы на фабрике, а вечером возвращались к себе и ужинали вдвоем. Но тогда нам пришлось бы и стряпать», — напомнила Верна. «И отлично! Все было бы так, как дома».